братья, я хочу вместе с вами порассуждать на тему опасности нашего времени, привязанную к молодежи. Я долго размышлял, молился Господу. Нет ничего, о чем бы поговорить, ни мыслей хороших. И уже в последний момент Господь обратил внимание на это. Хочу этим поделиться. Некоторые мои переживания и некоторые размышления вслух, друзья. Текст, который хочу прочитать, записан в Евангелии от Луки. Это 17 глава, с 26 по 37 стих. И второй текст, который основной будет в наших рассуждениях, это Евангелие от Матфея, 24 глава, с 4 выборочно 4 стих, 12 стих, 24 по 28. Опасности нашего времени или последнего времени, друзья. Читаю текст Евангелия от Луки, 17 глава, с 26 стиха. Если у вас Библия, откройте, друзья. Хорошо и слушать, и глазами наблюдать. Вот здесь есть место, сюда, можно сюда вот проходить. Вот. Братья, смелее, проходите вот сюда. Здесь свободные места. Читаю Евангелие от Луки, 17 глава, с 26 текста. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. И пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но день, который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет в тот день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их, и кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели, один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе, одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле, один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему, где Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся орлы. Братья, опасность последнего времени в том, что, кажется, ничего не изменяется. Все идет своим чередом. Библия говорит, и Евангелие от Матфея мы читаем подобные слова. Но я думаю, достаточно будет Евангелие от Луки. Подобные слова. Ели, пили, женились, выходили замуж. О древнем мире, первый мир до потопа, пока Ной не вошел в ковчег. Так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился дождь огненный. Братья, сегодня у нас жизнь с вами подобным чередом идет. Садим огороды, друзья. Поднимите руки, кто садит. Абсолютное большинство. Кто строит сейчас дома, друзья? Братья, поднимите руки, пожалуйста, я хочу посмотреть. Это по моей теме. Вы знаете, чуть меньше половины. Нормально или нет? Нормально, друзья. Выполняется. Я уже не буду спрашивать, поднимите, кто занимается торговлей, друзья, и это есть у нас, и это идет. Идет тоже своим чередом. И торговля. Едим, пьем, садим, торгуем, строим, друзья. Братья, и Библия говорит, что в это время придет Господь. На что хотелось бы обратить внимание, чтобы мы ожидали Господа. Вот в этой размеренной жизни и суетной жизни, друзья, мы с вами все согласны, что есть и пить не грех, но только Библия говорит, как это надо делать, и чтобы это было в меру, и чтобы это не было образом жизни, добывать только для того, чтобы уничтожать продукты и так далее. Жениться, да, нормально, мы женились, друзья, вам надо жениться некоторым. Кто-то женился уже, и эти вопросы надо решать. Строить надо или нет? Вы знаете, я не приветствую служителей, которые говорят, не надо, брат, пришествие Христа уже скоро, не надо строиться тебе. Я не приветствую таких служителей, друзья, не приветствую. Я считаю, нормально, приходит время, надо строиться, надо. Только как строиться, братья? Опасность в том, что сегодня у нас стройка, она отнимает львиную часть нашего времени. Служение уходит на второй план, дело Божие на второй план. Вот в этом понимаю, что ненормально. Ненормально. И тем более, что стройки сейчас, друзья, не такие, как были раньше. Николай Степанович как-то даже на семинаре рассказывал, как строиться надо, как можно буквально за месяц построить. Можно, братья, было время. Я в своей жизни строился, друзья, уже 3 раза строился. Строился за 4 месяца. Дом молитвы мы строили за 7 месяцев, построили Тихорецкий дом молитвы, кто видел. Вот. И моя стройка где-то 1,5 года. То есть я недавно тоже строился. Так сложились обстоятельства. Думал, не буду больше строиться, хватит моей жизни. Кто-то сказал, человеку надо 1 раз построиться, друзья. Вот. Ну так оказалось, у меня самая большая семья в городе. Мне решили помочь, 150 тысяч выделили, еще обещали, горы обещали. И я клюнул на эту приманку. Начал стройку. Ну, с Божьей помощью построился, братья. Я просто к чему говорю? Что мои братья даже некоторые и не заметили. И не заметили. И в церкви даже некоторые только слухом знали, что я строюсь. Друзья, строиться так, чтобы не оставлять собрание, не оставлять Слово Божие, не оставлять служение. Вот это я считаю нормально. Если по-другому, если вы погружены, если вы ложитесь в голове стройка и встаете в голове стройка, друзья, и все остальное на втором месте, вот это ненормально. Я думаю, это опасность последнего времени. Захлестывает так, что проблема, где взять деньги, потом как их более экономично вложить и как довершить стройку, бывает годами. И чаще всего, знаете, среди нас вечные строители появляются. Появляются вечные строители, которые строятся уже и 10, и 15 лет, и неизвестно еще, внуки, может, правнуки будут помогать плинтуса и обналичку и прочее делать, или ручки прикручивать на двери, а то гвозди есть до сих пор и прочее. Братья, опасность в последнее время, надо на это обратить внимание. Обратить внимание, чтобы все на своем месте, и жениться надо, и деньги для женитьбы надо, но чтобы дело Божие не было на втором месте. Я для строителей хочу один текст напомнить. Это 2 книга Паралипоменон, 7 глава, 11 стих. 2 Паралипоменон, 7 глава, 11 стих. Здесь принцип божественный. «И окончил Соломон дом Господень и дом царский». И все, что предположил Соломон в сердце своем сделать в доме Господнем и в доме своем, совершил он успешно. Вы обратили внимание, какой принцип? Дом Господень, а потом дом царский. Дом Господень, а потом дом царский. И даже что он спланировал в доме Господнем и в доме своем, Библия говорит, совершил он успешно. Братья, я понимаю, вот это принцип для строителей. Кому надо сейчас строить дом, стройте. Но на первом месте пусть стоит дело Господне, на втором дело ваше. Даже так, до обеда отработал на доме молитвы или на церкви, на дело служения, на благовестие еще куда-то, после обеда у себя. Или неделю для Бога, неделю для себя. Это как уже у вас будет получаться. Но пусть у нас жизнь будет по Писанию. Будет успех, друзья. И в личной жизни будет успех. И в общественной жизни будет успех. В жизни церкви будет успех. Иначе не будет успеха. Если по-другому, если дом царский, а потом дом Господень, братья, не будет успеха. Не будет успеха. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы мы с вами жили по Писанию и строили жизнь свою по Писанию. Братья, все последующие тексты я хочу по Евангелию от Матфея, 24 глава. Откройте эту главу, 24, тоже в последнем времени. 4 стих. Христос, когда шел от храма, ученики показывали на храм, и Он говорил о последнем времени. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Друзья, вторая опасность. Значит, первая опасность – в суете, в делах этих, чтобы на первое место не стало земное. Пусть Господь поможет проверить нашу жизнь и самим так жить, и молодежь учить. Друзья, и молодежь. Многие из молодежи сегодня строятся, жениться собираются и так далее. Пусть это делают, пусть к этому стремятся, но чтобы это не было главным. Даже женитьба не главным. Главным служение, женитьба, все на своем месте. Подходят годы, решай этот вопрос перед Богом и решай. Чтобы на первом месте был Бог, а на втором мы. Или наше земное. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Вторая опасность, друзья, которую здесь мы видим на первом месте, Господь ставит, Евангелист Матфей подчеркивает, прельщение. Братья, какое сегодня прельщение? Постигает и молодежь. Не только отцов постигает молодежь. Это опасность эмиграции. Не закончилось. Я думал, что вообще оно остановится, друзья. Такие мысли у меня были почему-то, что я думал, вот это выехали и остановятся. Нет, оно продолжается. Потихоньку продолжается. Где-то набирает силу, где-то оно падает. Друзья, я понимаю, что это одно из обольщений. Ехать куда-то. Туда, где лучше. Искать, где лучше. Где легче жить. Где можно более благоустроенно жить. Понимаю, друзья, что это обольщение. Оно было и в прошлом, оно и сейчас есть. А разве в прошлые времена не ехали отцы или деды наши, уезжали на те земли, где урожаи были, где земли давали, где участки давали и так далее. Так населялся и Кавказ когда-то, так населялась Сибирь или еще другие места, как Казахстан и так далее. Братья, а я смотрю, что вопрос переезда, эмиграция или миграция – это абсолютно божественный вопрос. Это Божий вопрос прежде всего. Деяния апостолов, 17 глава, 26 стих. Кто записывает, пометьте. Я читать не буду, друзья, я напомню. Там Библия говорит: «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли». Не только Америка, по всему лицу земли, назначил предопределенные времена и пределы их обитанию. То есть это Божье назначение, где мне и вам жить, это Божье назначение. Я почему-то об этом говорил только на родительских общениях. У меня есть и тема, вот подобная этому вопросу. На родительских. Считаю, друзья, что мы, руководители молодежи, должны это знать. Думаешь переехать, имеешь право переехать, друзья. В любое место и в любую страну. Но имеешь право переехать только при уверенности, стопроцентной уверенности, что это воля Божия. А иначе нет, друзья. Это Божье назначение, где мне и вам жить, оказывается, назначил Бог. И если я срываюсь с этого места, я нарушаю волю Божью. Если с Божьим благословением переезжаю, будет успех. Если без Божьего, не будет успеха. Друзья, два примера библейских. Елимелех и Наимень. Помните, да? С полей Вифлеемских поехали на поля Моавитские. Вы помните последствия какие? Друзья, сплошное неблагословение. Сплошные неудачи. Потеря мужа, потеря сыновей, молодых еще. И осталась одна. И с пустыми руками, с невесткой, с Руфью возвращается в родные края, в родную землю. Это нарушение воли Божьей. Это поля Моавицкие. Другой переезд, друзья. Вы помните санамитянку, которая комнату Елисею устроила, где он отдыхал, вот, мужа попросила. Потом благословение он призвал Божье. Сына она имела от Господа. Потом дитя умерло, воскрешение дитя. И потом Елисей ей говорит: «Пойди поживи, где можешь, 7 лет, потому что Бог призывает голод на эту землю». И она пошла. Вы помните, куда пошла, друзья? На поля филистимские. 7 лет прожила там и возвращается. Возвращается, а, по-видимому, уже ни имения его, ни... Все расхитили, растащили, как сейчас становится модным это, расхищать все. Как только оставлено, заброшено, растаскивает народ. И не только, друзья, у нас, и везде, и на Украине я был, так, такой же образ жизни народа. Как только оставлен без присмотра, сразу его начинают растаскивать. Начинают растаскивать жилье. По-видимому, у нее такая проблема. Она приходит к царю просить о своем имении. А царь тогда разговаривал с Гиезией, слугой человека Божьего. Это 8 глава 4 книги «Царь» повествует. И Гиезия рассказывает, какие чудеса Елисей творил. А тут эта женщина подходит к сынам. Он говорит: «Это вот та женщина, которую сына Елисей воскресил». Царь расспрашивает ее, она рассказывает и говорит свою нужду царю. Царь посылает придворного человека, и имение ее возвращает ей, и все доходы за эти 7 лет голода. Братья, вот это меня тоже удивляет. За 7 лет голода все доходы, чтобы ей вернули. Вот вам другая эмиграция. Другая эмиграция. Поэтому с Божьим благословением, друзья, будет успех. Без Божьего благословения нельзя перемещаться. Хоть на миссионерские поля, хоть куда, надо откровение от Бога иметь. 100% уверен, что это Бог посылает. И тогда снимайся, едь и служи Богу. А так надо жить там, где Бог определил. Трудиться там, где Бог определил. Поэтому эта опасность, я вижу, Христос говорит: берегите, чтоб кто не прельстил вас. Следующее, в чем надо беречься, друзья, нам сейчас – это обогащение. Вы согласитесь, что христиане сейчас стали лучше жить? Повсеместно. Так, да, братья? Христиане стали лучше жить, чем неверующие. Ну, из неверующих мы видим некоторые так ярко, как их называют новые русские. Вот. Ярко выражены. А в основном большинство бедновато живут. А верующие в основном живут... Есть исключения среди нас. Где-то бедненько, где-то концы с концами только стягивают. Но на это есть причины, друзья. Мы даже ехали сюда, размышляли, с братом рассуждали, что лучше, и работу Бог посылает. Но вы знаете, некоторые не туда направляют это. В работу погружаются так, что света белого не видят. И работают от зари до зари, и собрания пропускают, и все это не то, чтобы концы с концами свести, а чтобы все лучше и лучше жить, обогащаться. Друзья, вообще нормальное состояние человека, Библия говорит, я недавно в притчах читал, вы мне напомните, братья, что прилежный стремится, как этот текст, общим трудящийся и прилежный, да, рука прилежных обогащает. То есть, действительно, этот принцип, он здесь работает, потому что это Божье Слово. Но, друзья, чтобы это обогащение было в пользу, в меру, не в ущерб духовному. Я не против, чтобы лучше жили, друзья. Я за это. Но если ты из-за того, чтобы больше заработать, чтобы лучше жить, ты до собрания не ходишь, тебе Библию читать некогда, тебе поехать на благовестие или на служение некогда, вот это беда. Вот это беда, это, друзья, опасность, о которой мы сегодня говорим. Чтобы руководители молодежи обратили внимание на это, помощники, и чтобы молодежь мы этому учили, друзья. Чтобы учили, чтобы в меру, и работать в меру надо, не быть поглощенным этой работой, чтобы не стать рабом работы. Вот об этом хочу, друзья, вижу в этом опасность. И молодежь, молодежные пропускают, потому что работает. Работает по найму. И, казалось бы, по найму работать и на производстве. Раньше на производстве работали, друзья. И служение совершали, на собрание не пропускали, не опаздывали и так далее. Друзья, это один из признаков, я скажу, последнего времени, что пропускают собрание. Я эту мысль вижу в послании к евреям. Смотрите, как здесь написано. Послание к евреям, 10 глава, 25 стих. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай». Братья, этот обычай сегодня появляется. Если наши отцы практически не пропускали собрание, редко кто-то, то мы с вами сегодня сильно пропускаем собрание. Молодежь наша сильно пропускает собрание. Обычай. Но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматриваете приближение дня онного. Перед пришествием Иисуса Христа, я понимаю, будут сильно оставлять собрание. И мы должны бить тревогу. Мы должны предупреждать об этом сами, не пропускать. Друзья, и молодежь этому учить. Это опасность нашего времени. И пусть Господь поможет нам бодрствовать в этом. Матфея, 24 глава, 12 стих. Христос говорит, «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Друзья, я и это, пропуски собрания, я отношу к этому. «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». Любовь охладевает, потому что человек грешит. Сознательно или несознательно, человек грешит. Умножение беззакония и любовь к Богу охладевает. Любовь к чтению Слова Божия, к посещению собрания, к свидетельству охладевает. Это опасность нашего времени. По причине умножения беззакония. Друзья, второе послание Тимофею, 3 глава, 1-5 стихов. 2 Тимофея, 3 глава, с 1 по 5 стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы». Братья, разве это не зеркало нашего времени? Люди будут самолюбивы. Сегодня больше забота о себе. Сребролюбивы, то, о чем я говорю, стремление к обогащению. Горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны. Друзья, вот если в прошлом году, позапрошлом году менее ярко, сейчас, мне кажется, особенно ярко. Вот вижу переживания, что и дружбы нету между собой, даже в подростках, у молодежи. Друзья, Библия говорит, недружелюбны, нечестивы, непримирительны. Сегодня примирить – это проблема. Клеветники. Друзья, клевету распространяют моментально. Клеветники. Невоздержны, жестоки, не любящие добра. Разве сегодня добродетель любит молодежь? Редко где. Некоторые, друзья. А в основном это, к этому нету. Предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшие, таковых удаляйся. Я думаю, вот этот текст чаще надо с молодежью читать, размышлять о нем, чтобы видеть себя как в зеркале, чтобы исправляться. Наглость, напыщенность, сластолюбие, а к Богу любви абсолютно, имеющий вид благочестия. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, друзья. В последнем здесь слове, в 4 стихе, нежели боголюбивы. Все вот это делается, а Бога не любят. Сегодня, друзья, это на практике, оно проявляется среди нашей молодежи. Поэтому нам, зная об этом, надо бодрствовать самим. На что хочу обратить внимание еще. Первое послание Иоанна. Очень знакомый текст. Вторая глава. 15 по 17 стих. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Друзья, опять о любви. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Почему охладеет? Мир любят и то, что в мире. Кто любит мир, тот нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И Библия говорит, и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Священное Писание предупреждает об опасностях последнего времени – это любовь к миру. Друзья, в чем оно выражается? Мода. Братья, мода. Мода – это на одежде. Особенно сестер, но туда же и братья. Туда же и братья. Если раньше неприличным было – вот, рубашка сверху. Ну, есть рубашки, покрой, помните, дедушки носили специально? С поясом или без пояса, вот тут карманчики у них пожилые такие, на выпуск. А сейчас все рубашки, все майки почему-то на выпуск. Животы большие, Александр говорит, друзья. А я не знаю, мне кажется, ходят, вот есть люди, и забывают заправляться. Вот так я понимаю, что просто забывают заправляться. Это какая-то мода, мода нездоровая вообще. Да не надо нам этого держаться, братья. Не надо. Нам как прилично надо. И сестры наши туда же. Мир в обтяжку. И сестры. И говоришь, не говоришь, некоторым бесполезно. Стрижка, крашение волос сегодня проникает, брови дергает и так далее. Друзья, об этом надо говорить. Об этом надо стучать, звонить, учить, потому что это опасность. Это мир. Не любите мира, не того, что в мире. Человек любит мир, у него слабеет любовь к Богу. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Любовь к Богу, любовь к окружающим, друзья. А Библия говорит, в этом вся Библия. Первая заповедь и вторая заповедь, которую Христос сказал. Друзья, вся Библия. Законы пророки, Христос говорит в этом, отношение человека к Богу и отношение к окружающим. И все 10 заповедей, они такого порядка. Отношение к Богу, первые 4, пятое переходное отношение к родителям, все остальные отношения к окружающим. Поэтому, братья, мода, чтобы нас не захлестывало, чтобы одеваться как прилично святым, самим руководителям, стричься как прилично святым, не надо под жуликов стричься. Под бандитов не надо стричься, не надо под горшки какие-то, прически такие ужасные. Вот тут повыстригают, а тут вот все оставляют. Да это безобразие. Я думаю, это безвкусица какая-то, друзья. Мы должны как прилично, друзья. Чтобы не безобразными были наши прически, приличными. Чтобы одежда наша была приличная, друзья. Вот, и чтобы и... С сестрами мы тоже могли беседовать, имели дерзновение беседовать, увещевать, уговаривать их, что неприлично-то, неприлично обтягивать фигуру или вот различные другие стиль жизни или образ жизни. Образ жизни, друзья, вот мира сего. Некоторые праздно проводят время, не знают, куда время деть. И потому бродяжничество по паркам, по кафе или еще что-то в наше время в больших городах это сегодня есть. Когда не стремятся домой, не торопятся домой молодежь. Вообще руководители, вы хоть когда-нибудь говорите, вот распускайте молодежь, говорите, давайте все домой отправляйтесь. Всех домой благословляете или нет? Некоторые, знаете как, бродят, вот по... парочками стоят на перекресток. Я уже не говорю дружба, друзья. Я пока этого вопроса не касаюсь. Сестры стоят, судачат, судачат. Потом звонок пришел какой-то. Она пошла куда-то, кто-то позвал там или еще что-то. Нет стремления домой почему-то. Нет стремления заботиться, трудиться, работать. А вот так вот отпустили с молодежного к 12, к часу домой прибрели. Или к 11 в лучшем случае. Это ж никуда не годится. Какая-то бродячая молодежь становится в наше время. Такого раньше не было. Родители ждут, родители переживают, а молодежь бродит. В больших городах особенно, друзья. Мелких там или, может быть, только вот то, что я говорю, постоят, час-два посудачат, потом придут. Потом, где был или было, да, вот мы разговариваем, мы беседуем, еще после молодежного задержались и так далее. Это образ жизни неправильный. Причина умножения беззакония, друзья, это век наш, век электроники. На что хочу обратить внимание? На компьютере и на телефонах. Сегодня безобразие в этой области творится. Да, у нас нет запрета. Пока размышления в Совете Церквей, я думаю, может быть, в ближайшее время мы уже услышим решение братьев. Мы от детского отдела, ответственный за детскую работу в стране, от семинара январского, мы писали ходатайство братства, чтобы этот вопрос рассмотрели в Совете Церкви. В каком порядке у нас должны быть компьютеры, где они должны, у кого они должны быть, у кого-то, может быть, не, кому-то не надо. Потому что, друзья, от телевизора мы отстояли это. Телевизора нет, слава Богу. Но компьютеры заменяют телевизор. У некоторых, у пожилых людей понятие, что компьютер, что телевизор одно и то же. Не одно и то же, друзья. Это вещь полезна, если она в разумных руках, под контролем. Но это вещи очень опасные в домах. И мы говорим, что там, где в домах есть компьютеры, надо доступ детям закрыть, чтобы никакие игры или просмотр фильмов, друзья, не было. В этом опасность. Некоторые в этой области заняты так, что некогда читать Библию. Они только одно к компьютеру и сидят целыми днями, бывает, там проводят время. Друзья, это опасность очень большая. Пусть Господь поможет, чтобы мы могли и в этой области бодрствовать. Или телефона. Друзья, телефоны сегодня. Говорим, отключают, там на дверях написано отключать. Не отключают. Может быть, кому-то действительно надо не отключать. Но сделай так, чтобы оно не мешало другим. Чтобы другие, ведь некоторые дети, подростки, друзья, включают номера некоторых бабушек, у которых телефоны, позаимели они телефоны. По 2-3 раза за собрание бабушку беспокоят. Бабушки неразумные не отключают, друзья. У нас одна сестра только заимела телефон, и надо же, вызвонили, видно, ее. И зазвенел телефон, она сумку схватила, не знает, что делать. Она забыла, ее учили, она забыла. И она по сумке бьет, сидит, и скраснелась, бьет по сумке. Потом все же вскочила и выбежала вместе с этой сумкой. Ну, безобразие, братья. И надо подростков, надо молодежь учить, чтобы они... Братья, знакомство сегодня. Предложения делает и отказы по телефонам. И в любви объясняется по телефонам. И целыми часами на телефонах висят, беседуя с возлюбленной или возлюбленным. И никуда это не годится. Если нас раньше предостерегали отцы наши, там, сделал предложение, старайся держать на расстоянии или еще что-то, то сейчас с телефонами дверь закрыл, и все. И лежи пару часов, и можешь на самый дешевый тариф переполз, и часами можешь висеть там на этой трубке с возлюбленной беседовать. Братья, никуда не годится. Опасность – это нашего времени. Нам самим надо бодрость и молодежь учить, что телефон не для этих вещей, телефон для того, чтобы переговорить. И телефонные разговоры, и нетелефонные. Надо об этом беседу провести. Что такое телефонный разговор и что такое нетелефонный разговор? Но часами или десятками минут разговаривать – это не телефонный разговор, друзья. Это не телефонный разговор. Телефонный разговор, а не краткий разговор, конкретный – все. Даже термины телефонные – да, алло, да, алло, да, да. Как вот слушаете, разговаривает по телефону? Да, да, алло, да, да, да, нет, нет, нет. Да, нет. Эти слова библейские. Да, да, нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого, друзья. А сверх этого бывает часами, сверх этого. И чаще оно от лукавого. Братья, я недавно встретился, и одна сестра хвалится. В регистрированный брак недавно состоялся. Ты знаешь, брат, По интернету познакомились. По интернету, я еще таких вещей не слышал. По интернету познакомились, я говорю, посмотрим, как будут жить. Как будут жить. Братья, я понимаю, знакомство по интернету или по телефону не годится. Я недавно с девушкой одной беседовал. Вы знаете, неверующий человек вышел на ее номер. Примерно ее возраста. Неверующий. Вышел на номер верующий. Вообще, я это не понимаю. Я думаю, это уже замешан дьявол там. И у них встреча, свидание, дошло до поцелования, обнятий, верующая. Но она еще не член церкви, но верующая, верующая. И потом, друзья, ее покаяние, я так и понял, я когда с ней беседовал, я, наверное, твое покаяние было результат твоих вот этих вот проблем. Она говорит, да. Она не знала, как вырваться потом с этих. Она покаялась, да, рассталась она с ним. Но на ее звонок, на ее телефон позвонил молодой человек, назначил встречу, она пошла, и потом встречались, встречались и так далее. Сегодня такие вещи оказываются не редкость. Не редкость. И мы должны предостерегать, чтобы не давали телефоны. Есть, только телефон появился уже всяким встречным, поперечным. Тут только на собрание пришел человек, и неверующего пригласили. А у сестры телефон-то. Он говорит, отдай мне твой номер. Он без всякого ему дает. Первый раз этот на собрание пришел, а потом он ее донимал несколько, какое-то время. Пока она уже или телефон не продал, я уже не помню. Донимал последний. Вот так вот пришел первый раз человек, и давать ему телефон, номер и все. В общем, у нас эти проблемы, их надо решать, друзья. Это один из признаков вот, и опасности и нашего времени. По причине умножения беззакония. Друзья, следующее. Я читаю Матфея 24 глава, 24 стих. Легко запоминается Матфея 24, 24. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Друзья, если кто с этим не сталкивался, то нам уже пришлось столкнуться. В этом году мы уже двоих в нашей церкви отлучили, потому что ушли в харизматы. Я, конечно, удивляюсь. Друзья, я очень удивлялся, когда в православное уходят. Как можно с живой церкви перейти в мертвую церковь? Я не понимаю этого, друзья. Я понимаю, что обольщение, вот, попал человек под обольщение. И сегодня я встречаюсь с этим, братья, и не только в нашей церкви, вижу и в других церквах. Вот эти проблемы есть. Эти проблемы есть. И они, знаете, как харизматы называются? Они же не любят, когда их харизматами называют. Они называются христиане полного Евангелия. Христиане полного Евангелия. А у нас разве не полное? Так там, знаете, что полное? Это чудеса и знамения. И вот здесь мы с вами читаем. Матфея 24 глава, 24 стих. «Восстанут лжехристы, лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Опасность нашего времени, что цель дьявола – прельстить из избранных, из детей Божьих, из рожденных свыше, из нас с вами хотя бы кого-то прельстить. И вот некоторых прельщают чудесами и знамениями. Они говорят, у нас это есть. У нас вера полного Евангелия, или христиане полного Евангелия. И этим прельщают, и прельщают неутвержденные души, друзья. Неутвержденные души. Ослабевшие души. Те, кто на собрание не ходят, друзья, они туда же. Они туда намереваются. И поэтому Христос об этом предупреждал. Восстанут же пророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Поэтому нам с вами надо об этом предупреждать, что появляется сейчас, друзья. И, по-моему, статистика говорит, что сейчас харизматов больше всего. Харизматов больше всего. То есть вот это заблуждение, эта ересь, она наполняет землю. И прельстит из избранных – это цель дьявола. И мы должны предостерегать, чтобы не сообщались ни свидетелями Иеговы, предупреждать, чтобы удалялись, от еретика удаляться, и мы должны бодрствовать, и предупреждать, что там будут знамения, даже великие знамения. Братья, ложные и неложные, я понимаю, неложные знамения. Вот смотрите, как здесь написано. «И дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Поэтому пусть Господь поможет нам с вами самим бодрствовать, знать, что такое время настанет. И даже великие знамения и чудеса будут давать. И не только лжехристы, а и лжепророки. И я читаю 26-27 стих Матфея 24 главы. Это последние тексты. «Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы». Смотрите, и в Матфея этот же текст. «Ибо где труп, там соберутся орлы». О чем идет речь? Речь идет о пришествии Иисуса Христа. И там текст Луки, где труп, там соберутся орлы. И Матфея, друзья, этот текст говорит о неизбежности. Пришествие Христа приближается. Оно неизбежно будет. Время отступления, отпадения, охлаждения будет. В это время мы с вами живем. Время, когда слепыми становятся. Зрячие в прошлом ангелы становятся слепыми. Откровение говорит о последнем времени, о Лаодикийском периоде. Друзья, это о нашем времени. И мы с вами, будучи предупреждены, должны бодрствовать. Христос говорит, берегите, чтобы кто не прельстил вас чем-то, эмиграцией, в лучшую страну или так далее, друзья. Бодрствовать Бог назначил. Какими-то другими беззакониями, обогащение, чтобы, друзья, у нас все в меру было. И работа в меру, и приобретение в меру, и так дальше, реализация и тому подобное. Чтобы правильно сами ориентировались в это последнее время и учили молодежь, которую Бог верил нам. Чтобы, будучи предупреждены, друзья, чтобы могли бодрствовать, чтобы родители слушались. Родителям непокорным, Библия говорит, признаки последнего времени. Неблагодарны. Сколько бы родители ни делали, друзья, благодарности не услышишь или не увидишь. Это наше время, в котором мы живем. Сами, может быть, неблагодарны. Родители постарались для вас, все необходимое, а вы никогда, может быть, и слова благодарности не сказали. Может быть, в душе это и есть, друзья. Братья, это наше время. Переживание с компьютерами, с телефонами. Самую последнюю модель обязательно почему-то надо. Самый дорогой телефон. Самые большие возможности и так далее. Больше накруток. Ну, не должно у нас этого быть. Не должно. Мы должны во всем контроль иметь. Божие водительство. Руководствоваться Словом Божьим. И самим правильно жить нормально. И предупреждать и молодежь, которую Бог верил нам. Пусть Господь в этом нам поможет. Неизбежность пришествия Христа, друзья, обязательно будет. Где труп, там соберутся, вот принцип. Где труп, собираются орлы. Пришествие Иисуса Христа – это неизбежно. За церковью Он придет, и мы должны быть готовы. И да благословит нас Господь, чтобы не порабощаться ни миром этого, ни, потому что дефицит любви в последнее время будет ярко выражен. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Друзья, не в некоторых, а во многих. То есть я понимаю, очень много людей, народа будет охлаждено в последнее время. Недостаток или дефицит любви к Богу, любви к окружающим, любви к церкви, к окружающим. Да поможет Господь, чтобы мы сами Бога любили, любили окружающих, не любили мира, ни того, что в мире, не привязывались, не прилеплялись душами нашими к мирскому, а прилеплялись к Божьему. И сами были хорошим примером для молодежи. Да благословит нас Господь в этом. Аминь. Хвали, душа моя, Бога, благовай. чует их, видит сердца сокрушенных, знает он нужды святых. Человек,